Глава 11. Король во всем великолепии. Встали рано, когда солнце еще не выглянуло из-за курганов. Радужный демон и крохотные преследователи не подавали признаков жизни, зато Мара с Леверлином, когда Сварог проснулся, уже старательно разгуливали на четвереньках там, где ночью лежала Делия, чуть ли не тычась лицами в землю, передвигаясь так осторожно, словно повсюду рассыпано битое стекло или посверкивают проволочки противопехоток. И вскоре Мара удовлетворенно хмыкнула. Без тени брезгливости подняла что-то двумя пальцами, положила на ладонь, подошла показать Сварогу. Вокруг, сталкиваясь головами, столпились остальные. На ладони в нелепой позе лежал крохотный трупик. В пятнисто-буро-зеленом комбинезоне голова закрыта капюшоном, на поясе виднеются какие-то черные чехлы, одна нога в высоком черном ботинке вывернута совсем уж неестественно. Ощутив смешанную с отвращением жалость, Сварог буркнул: «Закопайте его и седлайте коней». «Всегда одно и то же», — зло подумал он, направляясь за своим седлом. «Неразбериха, спешка, идиотские приказы и нелепо гибнущие рядовые. Мир упорно не меняется». За курганами простиралась до горизонта унылая равнина, необремененная ориентирами и красотами пейзажа. Мару с Шедарисом Сварог определил периодически поглядывать на небо и слушать в четыре уха. Сам он был откровенно мрачен, потому что единственный из всех представлял, что такое атака с воздуха, пусть и проведенная крохотными боевыми машинами. Однако с воздуха сюрпризов не последовало, зато на земле началась сущая чертовщина. Когда конь шарахнулся, храпя, Сварог сначала зашарил взглядом по небу и переключил его внимание лишь сдавленный вскрик Делии, вытянувшей вперед руку. Там шагали ноги, не особенно и спеша, пересекая им путь, две голые человеческие ноги, правая и левая. Синюшно-белые, аккуратно отсеченные на всю длину, они целеустремленно, размеренно переступали по земле, и никакого туловища при них не наблюдалось. Сахарно белели аккуратно перерубленные кости, багровело мясо, никакого человека-невидимки, просто две отрубленные ноги, пустившиеся странствовать. Отряд моментально сбился в кучу. Мара неуверенно потянулась за пистолетом. Сварог яростно зашипел на нее, и все застыли в седлах, боясь дохнуть. Зрелище было столь дикое и неожиданное, что не нашлось никаких мыслей, даже панических, и это оцепенение передалось дрожащим всем телом лошадям. Ноги спокойно удалились, топча и раздвигая сухо шуршащую траву. Их долго провожали взглядами. Шедарец зачарованно выругался оборотами, вовсе уж противоречившими этикету. Но златовласая принцесса, не обратив внимания, сама в полголоса отпустила такое, что Сварог фыркнул. Она опомнилась, чуть покраснела. «Дичаем, граф, право». «Одичаешь здесь», — сердито сказал Сварог. Ноги размеренно мелькали вдалеке. «Поехали побыстрее». Вскоре на берегу ручья, заросшего высоким камышом, они наткнулись на жирного, крайне деловитого енота. Енот примостился над медленной серой водой, обмывая желтый человеческий череп, старательно вертел его крохотными когтистыми лапками, окунал, вытаскивал и... Внимание напутников, проехавших в трех шагах, не обращал совершенно. У Сварога руки чесались влепить пулю в мохнатого полускуна. Просто так, от злости на непонятные, начавшиеся такие поганенькие чудеса. Но он крепился, и кавалькада проехала мимо, не задерживаясь. Сварог прикидывал направление, стараясь ни о чем не думать, так было легче. Но нехорошее предчувствие тупо ныло где-то под ложечкой. И напоролись. Черные колышущиеся пятна вдруг стали возникать впереди, словно расплывались в прозрачной воде кляксы туши. Сначала казалось, что они появляются хаотично, но вскоре обозначилась четко очерченная ими гигантская дуга, далеко протянувшаяся по равнине, замыкавшая всадников в полукольцо облавы, а пятна приняли форму громадных черных псов. До них было не так уж и далеко, они медленно надвигались, то и дело замирая, настороженно всматриваясь, прижав уши. Сворогу не раз доводилось пугаться во время странствий по Харуму, но такой страх его еще не захлестывал. Основой было пронзительное осознание бессилия, полного и окончательного. Он помнил дьявольское проворство Акбара и понимал, что шанса нет ни малейшего, и все же взялся за топор. Кони давно остановились, прикованные к месту заклинанием Сварога, иначе понесли бы. Псы один за другим садились, вывалив розовые языки. Они не грозили и не нападали, просто преграждали дорогу. И их было столько, что страх помаленьку истаивал, перевалив все мыслимые высшие точки и оттого притупившись. В жизни так случается. Когда страха слишком много, его просто не чувствуешь, и отчаянно хочется проснуться. Отчаянно цепляясь за любую соломинку, Сварог повторял про себя: «Они не охотятся стаями. Не охотятся стаями». Он слышал это от кого-то, определенно, еще на «Божьем любимчике». Хельстедтские псы, в отличие от обычных волков и диких собак, повадками схожи скорее с тиграми и медведями. У каждого своя территория, строжайшая, охраняемая. И коли уж они собрались вместе, то... Что? То их натравили. Он бросил взгляд вправо-влево, его орлы держались достойно, на лицах читалась скорее обреченная решимость, чем страх. Шедарис даже оскалился не хуже псов. Немая сцена затягивалась, а поведение гармов все больше убеждало, что дело тут нечисто. Ни один дикий зверь так себя не ведет. Он либо нападает, если превосходит числом, или твердо надеется на победу, либо бежит, а в крайнем случае делает угрожающие выпады. А эти сидели. Ни один не лег, не встал. Выполняли приказ или ждали такового? Сварог вздрогнул, услышав ненатурально спокойный голос Дели. «А в самом деле, с чего мы взяли, что за нас так и не возьмутся всерьез?» «Старухина бечевка», — вспомнил он. «Но неизвестно, куда понесет ветром». Косясь на псов, сказал сквозь зубы: «Если здесь есть хозяин...» «Есть», — уверенно ответила Деля, глядя назад через его плечо. «Обернитесь. Если это не хозяин, я съем свою шляпу и вашу тоже». Сварог обернулся. «Да, впечатляло». С противоположной стороны на них надвигался замок, летевший над равниной на высоте человеческого роста. Он не походил ни на замки ларов, ни на земные фортеции. Несколько соединенных крытыми галереями зданий с прильнувшими к ним круглыми башнями, темно-вишневые стены с выпуклым белым узором, черные крутые крыши, затейливые флюгера и горгульи цвета старого золота, стрельчатые окна сплошь в радужных разноцветных витражах, изящные зубцы. Замок был прекрасен незнакомой чужой красотой и казался выточенным из одного куска с недоступным человеческим рукам изящным мастерством. Невесомо плывущий над землей, он выглядел самой естественной деталью пейзажа, ничуть не казался нелепым или необычным. Замок был здешний, а они — чужими, со всем их изумлением и испугом. Никогда еще за все время пребывания в Хельстеде Сварог не чувствовал так остро, что попал в совершенно чужой мир, живущий отдельно. А в следующий миг, вспомнив о долге командира, четко произнес про себя все необходимые слова. Что бы там ни таилось в замке, сам замок был именно таким, каким предстал взору, и вместе с тем Сварог в который уж раз проклял убогость мага-недоучки, то бишь себя самого. Перед ним далеко не впервые оказалась некая загадка, чьей сути он не понимал. Словно бы и нет здесь ни зла, ни добра, а замок не просто замок. И это все, что оказалось доступным внутреннему взору, точнее, не выразишь по невежеству своему в высокой магии. Замок остановился, опустился на земь. Высокая дверь, определенно парадный вход, вдруг медленно и плавно откинулась, словно подъемный мост. На ее внутренней стороне обнаружились ступени. Приглашение было самое недвусмысленное, и все же они, как легко догадаться, медлили. «Приходи, красотка, в гости», — мухе говорил паук. Тогда за спиной раздалось короткое, могучее рычание, словно гром тяжело ворохнулся в безоблачном небе. Псы придвинулись разом и садиться уже не стали. Замерли, растопырив передние лапы, угрожающе склонив головы. Сварог первым слез с коня, угрюмо бросил. «Пошли?» «На замок людоеда что-то не похоже?» «На замок примитивного людоеда», — тихо повторил вслух Леверлин его невысказанную мысль. «Людоед с чувством прекрасного, сдается мне, еще опаснее». Бонни решительно взвалил на плечо пулемет. Сварог покосился с большим сомнением, покачал головой, но промолчал. И пошел впереди, как и надлежит, отцу-командиру, громко насвистывая пляску смерти, песенку невеселую, но все же не относившуюся к похоронным маршам. «Гроб на лафет! Он ушел в лихой поход!» Поднявшись по широким ступеням, они оказались в длинном высоком коридоре с сечением, напоминавшим перевернутый колокол. Стены были темно-розовые, с белыми прихотливыми прожилками, на равном расстоянии горели неярким золотистым свечением ажурные шары, словно бы висевшие в воздухе у стен, едва касаясь камня, выглядевшего монолитным. И вот чудо, теплым. Чтобы проверить это странное, неотвязное впечатление, Сварог воровато провел ладонью по ближайшему плавному изгибу. Не намного, но теплее все же, чем обычный камень. И словно бы отталкивает ладонь, самую чуточку, едва заметно. Впереди показалось что-то, летящее навстречу. Птица, золотая, украшенная дивной чеканкой, сверкавшая радугой самоцветов. Распахнув неподвижные крылья веера, она подлетела, замерла в воздухе, отвесила церемонный поклон. Едва слышно, мелодично звякнули золотые чешуйки на шее, колыхнулись над головой огромные рубины на тоненьких стебельках, развернулась на месте вокруг невидимой оси и очень медленно поплыла назад, вглубь коридора, распространяя тонкий, как весенняя капель, звон. Все молча направились следом. Высокие коридоры, широкие лестницы, залы, колонны, зеленые с черным, густо-алые с синим, фиолетовые с пурпурными прожилками, золотистые с черными нитями, полупрозрачно-лимонные с таинственным переплетением темных прожилков внутри. Повсюду этот странный камень, менявший цвета, оттенки и сочетания красок, как личины, чересчур красивые, чтобы опошлять его роскошными украшениями. Только однажды Сварог увидел в нише невысокое золотое деревце тончайшей работы, а в другом месте коня из темного камня, выглядевшего страшно древним, вытесанного грубовато, примитивно, но оказавшегося идеально завершенным. Так что еще один слабехонький удар резца бесповоротно испортил бы скульптуру. Под ногами не было ковров, но шаги отдавались глуховато, словно прихотливые узоры каменного пола, похожие то на письмена, то на древние географические карты. поглощали звуки. Неожиданно за очередным поворотом открылась высокая стрельчатая арка, а за ней огромный зал в розовато-лиловых тонах с алыми и черными прожилками. В обрамленных полуколоннами нишах стояли черные сундуки, все в золотом узоре с неизбежными самоцветами, а сводчатый потолок усыпан красными каменьями, словно бы повторявшими созвездия ночного неба неизвестной планеты. У стены на троне, будто вырезанном из цельной глыбы янтаря, сидел человек в пурпурной мантии и ажурной митре цвета серебра. Птица, пролетев над его головой, опустилась на спинку трона меж двух прозрачно-золотистых шаров, застыла. Сварог весь подобрался, удивляясь, как много можно ухватить взглядом в минуту опасности. Слева от трона странное сооружение, больше всего напоминающее груду черных и фиолетовых шаров, от чего-то не рассыпавшихся, согласно закону всемирного тяготения, а слипшихся, подобно виноградной грозди, только высотой в 3 человеческих роста. Совершенно не гармонирует со всем остальным. И, коли уж присутствует, надо полагать, вещь в обиходе необходимая. Справа от трона двое в богатой одежде, незнакомого фасона, один помоложе, другой постарше. Смотрят не без интереса. Меж троном и стеной две лежащие пантеры из черного металла. Человек на троне шевельнулся, лениво и плавно переменил позу, и пурпурная мантия на миг вспыхнула радужными переливами. Его митра Сварог хорошо рассмотрел, состояла из множества серебряных сосновых шишек, сплетенных в нехитрые узоры. Работа тончайшая, каждая чешуйка видна. Шишки словно бы удерживают вместе не искусство мастера, а волшебная сила. Скверно. По легендам, короны из сосновых шишек носят горные тролли. Точнее, их короли, личности насквозь злокозненные и человеку враждебные изначально. Правда, и горные тролли, и их короли проходят по разряду совершеннейшей небывальщины, но мы в Хельстеде, господа, мы в Хельстеде. И Сварог вежливо наклонился по всем правилам придворного этикета, прижав ладони к груди, для чего пришлось, чтобы освободить руки, засунуть топор за пояс. Их разделяло шагов 20. Он хотел было подойти ближе, но один из стоявших у трона остановил его, чуть заметно пошевелив ладонью. Что-то обрушилось на него невидимой лавиной. Беззвучный удар оказался так силен, что Сварог не сразу и распознал его природу. Прошло несколько долгих мучительных секунд, раздиравших разум и душу неописуемой людскими словами болью. Прежде чем он понял, это зауряднейшее заклятие ключа. Это маг прощупывает мысли. Как и вся здешняя магия, на Сварога заклятие не подействовало, но все равно удар был невероятно могуч. Сварог сам было попытался определить, кто перед ним. После такой плюхи он словно бы полуослеп и наполовину оглох в магическом смысле. Умение это было не принесенное с собой, а полученное здесь. И оттого здешним воздействием вполне подверженное. И все же он, словно через мутное стекло, разглядел, что человек в короне горных троллей ничего общего с нечистой силой не имеет. Человек на троне удивленно поднял левую бровь. «Недурно для мира, где колдовство забыто и задушено. Или вы из Керуани?» «Я из Готара», — взвешивая каждое слово, ответил Сварог. «Я барон Готар. И представления не имею, где такое место Керуане. А где это Готар?» «В пограничье, ваше величество», — ответил за Сварога придворный постарше. «Ах, вот как! Холёное породистое лицо осталось то ли равнодушным, то ли исполненным устоявшейся брезгливости ко всему и вся. «И что же вам понадобилось в моем королевстве, барон? Вас не предупреждали, что к незваным гостям здесь относятся прохладно?» «У меня не было другого выхода», — сказал Сварог осторожно. «Нас прижали к вашей границе, и мы рискнули». Он искал обороты поцветистее. «В наши планы отнюдь не входило нанести оскорбление или бесчестие вашему славному королевству, равно как и его владыке. Но, движимые необоримыми обстоятельствами, позволено ли мне будет осведомиться о вашем благородном имени, если сие не противоречит этикету?» «Я Фаларен, первый и последний, король Хельстеда. Говорите проще, пожалуй, я разрешу вам сесть. Как-никак с вами дама, принцесса». «Просек, сука», — мысленно охнул Сварог. Глаза короля на миг стали сосредоточенно отрешенными, потом он сделал небрежный жест, и Сварог, по наитию обернувшийся, узрел за спиной фиолетово-черное кресло, словно бы составлявшее одно целое с полом, и за спинами его людей возникли такие же. Краешком глаза успел заметить, что лица у его орлов растеряны, болезненно исказившиеся, на них обрушился тот же удар, и им пришлось еще хуже. «Девчонка ваша дочь?» — спросил вдруг король. «Племянница», — сказал Сварог и затаил дыхание. Но король преспокойно кивнул. «Все не так плохо», — подумал Сварог. «Есть шансы. Это человек, и высшего знания он не достиг, если не может читать мысли, если не может узнать имя, коли оно не названо». «Племянница», — кивнул король, — «значит, наследственная. И все остальные, как вам удалось, обладая такими способностями, остаться незамеченными бандой этих летучих идиотов? Я имею в виду ларов». «Мы старались этих способностей не проявлять», — сказал Сварог. «Места у нас захолустные, на них давно махнули рукой». «Это похоже на ларов», — улыбнулся король одними губами. «Прежде всего, дорогие гости, хочу вас попросить не бросаться на меня с мечами и не палить из ваших примитивных хлопушек. У иных из вас это шальное желание сожженными буквами начертано на лицах. Видите ли, я бессмертен. Почти». «На мне заклятие», — сказал он, словно извиняясь. «Ни один из рожденных под этим солнцем не может причинить мне вреда. Охотно позволил бы вам развлечься, сколько душе угодно, встреться мы этак 3000 лет назад, но меня давно уже не занимает людское бессилие против нашей персоны. Исчезла всякая прелесть новизны. Или дать все же вашей очаровательной упрямой девочке возможность убедиться? Я же вижу, как сжигает ее недоверие. Ко мне так редко попадают дети. Хорошо, наша персона будет милостива. Пожалуйста, детка». Сварог не оборачивался, не видел даже, что бросила Мара, зато видел, что из этого вышло. Мелькнуло что-то темное, крутящееся, и в тот же миг исчезло в тусклой вспышке перед самой грудью короля. «Думаю, этого довольно?» — вежливо спросил Фаларен. «Оставим эти скучные забавы и перейдем к более интересным вещам. Признаюсь, я пресыщен жизненными впечатлениями по причине их удручающего однообразия. И когда случается что-то любопытное, небывалое доселе, я терзаюсь любопытством, как самый обычный человек. Вы меня не на шутку заинтересовали, дорогой барон, и вы, господа и дамы. Хельстед не может пожаловаться на забвение. Нас посещают не столь уж редко, но все визитеры столь же удручающе однообразны. Большая их часть заявляется сюда в поисках кладов и приключений, другие, их меньше, пытаются укрыться здесь от врагов, пересидеть погоню, наивно надеясь, что я оставлю их в покое, если они забьются куда-нибудь в уголок и затаятся, как мышки. А, впрочем, порой я и оставляю их в покое. Все зависит от настроения, друзья мои. С какой ноги встанешь? Увлечен ты делом или празден? Но впервые за последние 4000 лет, впервые, здесь появилась компания, решительно не похожая на всех прежних гостей. Не кладоискатели, не беглецы, не ищущие уединения отшельники. Вы целеустремленно пересекаете Хельстед на пути к своей неведомой цели, мимоходом, словно лесную полянку или деревню при дороге. Давно-давно уже мои владения не использовали столь бесцеремонно в качестве проезжего тракта. «Вас это обижает?» — невинно спросил Сварог. «Обижаться на людей? Мне?» — усмехнулся Фаларен. «Меня это ужасно заинтриговало, милейший. Всего лишь. И я приказал оставить вас в покое. Мои летучие рожи, примитивные шуты, привратники, не более. Правда, они отхватят вам голову, как вы отхватываете кусок печенья. Но я не велел вас трогать. Решил подождать». Это великолепная игра — сидеть и думать, пытаясь угадать, как поведет себя очередной захожий бродяга. Признаюсь вам, первое время не трогают никого, пока я не решу, что угадал намерение незваного гостя. И тогда начинается забава. Я редко отдаю конкретные приказания, ну, разве что гость особенно меня заинтересует. В большинстве случаев стоит мне убедиться, что мы столкнулись с очередным примитивом, вступают в игру давно отработанные механизмы, и не всегда я досматриваю до конца». Насколько я знаю, были люди, которым удалось отсюда выбраться. Ну, естественно, я же не стремлюсь уничтожать абсолютно всех, кто ко мне попадает. Во-первых, порой оставить в живых бывает еще забавнее. Какой-нибудь бродяга, отягощенный тем, что он полагает ценной добычей, вырывается из Хельстеда, себя не помня от радости и славя свои везения, удачу и богатырский меч. Меня такой исход развлекает, давая повод к философским раздумьям об ограниченности людского ума и относительности всего сущего. Во-вторых, нужно быть практичным. Если станет известно, что отсюда не возвращается никто, ко мне перестанут заходить в гости, ну, кто решится, заведомо на обреченное предприятие. И я лишусь развлечения. А у меня и без того почти не осталось развлечений. О, если бы я, наконец, решился засесть за книгу, это была бы поучительная и грустная книга, барон. Столько репутаций славных героев, попавших в летописи, удостоившихся монументов, гербов и корон, рассыпалось бы прахом. Но никто не оценит сей труд по достоинству. Вернемся к вам. Вас оставили в покое. Наблюдали, конечно. И я убедился, что мои владения для вас не более чем досадная преграда, которую вы стремитесь побыстрее преодолеть, направляясь к морю. Каюсь, у меня не хватило терпения подождать, пока вы достигнете берега, и я послал собак. Вы неплохо держались. Иногда я начинаю с собак, и многим этого бывает достаточно. Улепетывают, бросая доспехи. И они гибнут? Ну, не всегда, что вы. В том-то и прелесть игры. Хотя трусов я не люблю. Смелый еще имеет шансы, но трус... Холодные сине-зеленые глаза чуть сузились. Не одобряете таких забав, а? Вам виднее, как распоряжаться у себя дома, сказал Сварог. Совершенно справедливо.